Ты была растяпой. Да? Нет. Это было лучшее, что могло со мной случиться, учитывая, какое у меня было детство. Вокруг все время были люди. Мы говорили только об искусстве, о живописи. Мы были смешными, странными, но очень цельными и честными. Питались вшестером по двум талонам в бесплатной столовой, мерзли, стояли в очереди в общественные бани и считали, что живем лучше всех. И каким бы парадоксальным это сегодня ни казалось, думаю, мы были правы. У нас была страсть. Такая роскошь. Я была счастливой растяпой. Когда мне надоедала одна комната, я переезжала в другую, а если не забывала купить сигареты, это вообще был праздник. Мы много пили. У меня появились дурные привычки. А потом я встретила Кеслеров. Я тебе о них рассказывала. «Уверен, это был счастливый случай», — насупился он. Она проворковала. «О, да, наисчастливейший. Ох, у меня мурашки бегут по всему телу от одной только мысли о том дне». «Ладно, ладно, все ясно». «Да нет», — вздохнула она. «Не так уж все и ужасно. Как только миновали первые неофитские восторги, я, ну, понимаешь, он был таким эгоистом». «А, да-да-да. Ты, кстати, тоже тот еще фрукт». «Но я хоть не курю». Они улыбнулись друг другу в темноте. Потом мы поссорились. Он мне изменял, развлекался с первокурсницами. Потом мы все же помирились, и тут он признался, что принимает наркотики. О, не всерьез, просто чтобы расслабиться. Из любви к искусству. Но об этом мне совсем говорить не хочется. Почему? Да потому что это очень грустно. Ты не представляешь, с какой скоростью эта мерзость ставит тебя на колени. Из любви к искусству, черт возьми. Я выдержала еще несколько месяцев и вернулась к матери. Мы не виделись 3 года. Она открыла дверь и сказала: «Предупреждаю, еды в холодильнике нет». Я разрыдалась, легла и пролежала 2 месяца. В кои веки раз она оказалась на высоте. Сам понимаешь, таблеток у нее для меня хватало. Когда я, наконец, смогла встать, тут же вернулась к работе. Есть я могла только кашку и протертые супчики. Привет, горячий доктору Фрейду. После цветных фильмов со стереоизображением, долби-звуком и спецэффектами я вернулась к плоской жизни в черно-белом ее варианте. Смотрела телевизор, и как только оказывалась в метро на краю платформы, у меня начинала кружиться голова. Ты думала о смерти? Да. Представляла, как моя душа поднимается на небо под звуки арии «Торнами Авагиджар», «Тесоло Вуалямар», и папа раскрывает мне объятия и радостно смеется. «А вот и вы, наконец, мадемуазель! Увидите, здесь еще красивее, чем на Ривьере!» Она плакала. «Не надо, не плачь». «Буду, хочу и буду». «Ладно, тогда плачь». «С тобой так просто». «Что да, то да. Недостатков у меня вагон, но усложнять жизнь я не люблю. Может, бросим этот разговор?» «Нет». «Хочешь чего-нибудь попить?» «Теплого молочка с апельсиновым цветом. Меня таким Полетто в детстве поила». «Нет, спасибо». «На чем я остановилась?» «На том, что у тебя кружилась голова». «Да-да. Честно говоря, мне бы тогда хватило щелчка по спине, чтобы свалиться, но вместо этого как-то утром случай тронул меня за плечо рукой в черной лайковой перчатке. В тот день я сидела в музее, согнувшись в 3 погибели на своем стуле, и экспериментировала с персонажами Ватто. За моей спиной прошел мужчина. Я и раньше часто видела его здесь. Вечно крутился вокруг студентов, разглядывал из-под тишка их рисунки. Вообще-то я думала, он просто хочет прикадриться. У меня даже возникли сомнения насчет его сексуальной ориентации. Я смотрела, как он болтает с польщенной молодежью. Однако выглядел он на все 100. Классные, очень длинные пальто или плащи, потрясные костюмы, шелковые шейные платки и шарфы. Итак, был перерыв, я сидела, скрючившись, и видела только его ботинки. Мягкие и безукоризненно начищенные. «Могу я задать вам нескромный вопрос, мадемуазель? Насколько тверды ваши моральные устои?» Я понятия не имела, куда он клонит. «Решил пригласить в номера? Ладно, и все же. Как обстоит дело с моими устоями? Я ведь подкупаю Серафина Тико». «Не очень», — ответила я, и эта короткая реплика привела меня прямиком в навозную кучу. Вляпалась я по самое не хочу. И чем же ты стала заниматься? Тем же, что и раньше. Но раньше я жила у сквоттера и была служанкой психа, а теперь я переселилась в самые шикарные отели Европы и стала подружкой мошенника. Ты продалась? Нет, хотя... Что ты делала? Фальшивые банкноты? Нет, копии. И хуже всего, что меня это забавляло. Во всяком случае, в начале. Потом эта маленькая шутка обернулась почти рабством, но поначалу я жутко веселилась. В кои-то веки я на что-то сгодилась. Я жила в невероятной роскоши. Все было мне доступно. Я мерзла. Он дарил мне потрясающие кашемировые свитера. Знаешь, мой любимый синий свитер с капюшоном? Я его все время ношу. Угу. Он стоил 11 штук. Нет. Да. И таких у меня было не меньше дюжины. Девочка проголодалась. Дзинь-дзинь, звонок в ресторан. И вот ваш омар, ешь не хочу. Крошка хочет пить? Шампанского даме. Заскучала? Театр, магазины, концерты. Тебе стоит только захотеть, и Витторио все сделает. Под запретом была одна единственная фраза. Я выхожу из дела. Эти слова действовали на красавца Витторио, как красная тряпка на быка. «Уйдешь от меня, пропадешь», — говорил он. «Да и зачем мне было уходить? Меня холили и лелеяли, я развлекалась, делала то, что любила, ходила по музеям, о которых всю жизнь мечтала, встречалась с интересными людьми, попадала иногда в чужие спальни. Не скажу наверняка, но мне даже кажется, что я спала с Джереми Айронсом». «А это кто такой?» «Ох, ты и безнадежен. Ладно, неважно. Я читала, слушала музыку, зарабатывала деньги. Оглядываясь сегодня назад, могу сказать, это было самоубийство. С удобствами. Я изолировала себя от внешнего мира и тех немногих людей, которые меня любили. В том числе от Пьера и Матильды Кеслеров. Они, кстати, смертельно на меня обиделись. От приятелей по школе, от реальной жизни, морали, чести и себя самой. Ты все время работала?» «Не покладая рук. Сделала я не так уж и много. Из-за технических трудностей приходилось по 1000 раз переделывать одно и то же. Патина, грунтовка и все такое прочее. Сам рисунок труда не составлял. Проблема была в том, как его правильно состарить. Я работала с одним голландцем, Яном. Он поставлял нам бумагу. Рыскал по всему миру и возвращался с рулонами бумажной древности. А еще он был химиком-самоучкой и, не переставая, искал способ превращать новую бумагу в старую. Фантастический тип. Я от него ни разу ни одного слова не услышала. Я утратила представление о времени. В каком-то смысле я пыталась уморить себя. Это была не жизнь. Невооруженным взглядом этого было не заметить, но я превращалась в жалкую развалину. Шикарную развалину. В сильно пьющую развалину, одетую в эксклюзивную одежду и питающую стойкое отвращение к самой себе. Не знаю, чем бы это кончилось, если бы меня не спас Леонардо. «Какой Леонардо?» «Леонардо да Винчи». Тут я встала на дыбы. Пока мы подделывали малоизвестных художников, эскизы и наброски, пока я подправляла чужие фальшивки в надежде обмануть не слишком добросовестных торговцев, все было ничего. Но подделывать гения... Я сразу поняла, как это опасно, и объяснила ситуацию Витторио, но им овладела алчность. Не знаю, куда он девал свои деньги, но, как говорится, аппетит приходит во время еды. Скорее всего, у него имелись свои слабости. Ну, я и заткнулась. В конце концов, это была не моя проблема. Я отправилась в Лувр, в отдел графического искусства, и выучила кое-какие документы наизусть. Витторио хотел сотворить одну маленькую штучку. «Видишь вот этот трактат? Возьми его за образец, но вот этот персонаж сохрани». В то время мы жили уже не в отеле, а в огромной меблированной квартире. Я сделала, как он хотел, и стала ждать. Витторио нервничал все сильнее. Он часами сидел на телефоне, бегал из угла в угол по комнате и богохульствовал. Однажды утром он как безумный ворвался ко мне в комнату. «Я должен уехать. Но ты отсюда не ногой, ясно? Сидишь и не выходишь, пока я не скажу. Ты меня поняла? Сидишь как пришитая и не чирикаешь». Вечером позвонил какой-то незнакомый тип. «Сожги все». Больше он ничего не сказал и повесил трубку. Ладно. Я собрала в кучу свои подделки, сожгла их в раковине и стала ждать. Ждала много дней, боялась выйти. Боялась выглянуть в окно. Превратилась в законченного параноика. Но через неделю все-таки ушла. Я хотела есть, курить, и мне было нечего терять. Я вернулась пешком в Медон и нашла дом закрытым с табличкой «Продается». Неужели она умерла? Я перелезла через стену и переночевала в гараже, а утром вернулась в Париж. Я держалась на ногах из последних сил. Побродила вокруг нашего Витторио дома в надежде, что он вернулся. У меня не было денег, я была в полной растерянности, не знала, куда кинуться. Еще две ночи я спала на улице в моем роскошном кашемировом пальто за 10 тысяч, стреляла у прохожих сигареты, потом у меня украли пальто. Вечером третьего дня я позвонила Пьеру и Матильде и потеряла сознание у их двери. Они меня выходили и поселили здесь, на 8-м этаже. Неделю спустя я все еще сидела на полу, раздумывая, чем бы заработать на жизнь. Точно я знала одно, что больше никогда в жизни не буду рисовать. А еще я не была готова вернуться в реальный мир. Люди пугали меня. И я стала ночной уборщицей. Так прошел год. Я разыскала мать. Она не задавала вопросов. Я так и не узнала, что это было, безразличие или деликатность. Я не стала выяснять, просто не могла себе этого позволить. В целом свете у меня осталась только она. Какая ирония. Я все сделала, чтобы сбежать от нее, и вот вернулась, откуда начинала, но без иллюзий. Я прозябала, запрещала себе пить в одиночку и мучительно искала запасной выход из своей 10-метровой конуры. А потом в начале зимы я заболела, и Филибер на руках отнес меня в эту комнату. Продолжение тебе хорошо известно. Наступило долгое молчание. «Ну что же, что же?» — несколько раз повторил Франк. «Что же?» Он встал, сложил руки на груди. «Что же, такова жизнь, настоящий дурдом. И что теперь? Чем ты теперь займешься?» Она спала. Он подоткнул ей одеяло, взял свои вещи и вышел, ступая на цыпочках. Теперь, узнав, какой была ее жизнь, он не осмеливался лечь рядом. К тому же она занимала всю кровать. Целиком.